Глава 21. Джош. Долгие годы я играл сознанием людей, запутывал присяжных, заставлял недотеп верить в то, чего не было и быть не могло. Обманывал, изворачивался и манипулировал, лишь бы в итоге получить нужный результат. Я знал по меньшей мере 5 способов, как заставить Элси забыть о том, что она видела и слышала. Но это было бы разрушительно для нее, для меня, для нас. Наблюдая за тем, как Дэмиан в течение нескольких месяцев притворяется тем, кем не является, я скрежетал зубами, сдерживаясь от того, чтобы не свернуть ему шею. Я клялся, что в отличие от него никогда не солгу ей, но не сдержал клятву. Пузырь моей лжи наконец лопнул, отчего я испытывал в равной степени разочарование и облегчение. Стоя перед выбором, каким же путем пойти, я решил отправиться сложным. Пусть лучше она возненавидит меня, но это все равно и в половину не так отравляюще, как выдумывание все новой и новой лжи. Она заслуживала получить ответы на свои вопросы. И я заранее был готов к тому, что получу тонну дерьма, как только мы останемся наедине. Гудение серверов нервировало до такой степени, что я порывался встать и выдернуть провода из массивных штуковин, подсвеченных неоновым синим. Тишина от отсутствия слов раздражала еще больше. Взгляд Элси перемещался между мной, Уэйдом и Линком, слишком редко задерживаясь на мне, гораздо чаще сосредотачиваясь на парнях. Последние 3 часа мы находились в штаб-квартире Стикса, излагая сжатую версию событий, исключив из нее тот факт, что наше подразделение занималось вовсе не охраной невинных. После тяжелого дня, изнуряющей дороги и нападения, мы решили, что с девушки хватит потрясений. Элси не задавала вопросов. Нам оставалось лишь догадываться, что творится в ее переполненной голове. Я улавливал напряжение в плечах на моментах, когда разговор заходил о прошлом и наших попытках сберечь ее жизнь. Она лишь раз пригвоздила меня колким взглядом, когда вскрылось, что парень по имени Уилл — просто выдумка. Разочарование исказило черты ее лица, сменившись полной отрешенностью. Она выглядела такой чертовски сломленной и уязвимой, что я едва смог подавить в себе желание заключить ее в свои объятия. Они бы не принесли нужного ей утешения, только не после того, как вскрылась правда. Мой разум цеплялся за фразу «ложь во спасение», что было несколько ироничным для человека, окончившего юридический. Но все эти оправдания не облегчали болезненный сгусток незнакомой энергии, формирующейся в моей груди. Я был лжецом до мозга костей и продолжал обманывать себя пустыми иллюзиями о том, что нам с Элси суждено быть вместе. Каждая попытка прикоснуться к ее орбите отбрасывала меня назад на долбанный миллиард световых лет. «Не понимаю, должна же быть причина, по которой этот ваш полковник решил, что меня надо спасать». Она нарушила молчание, глядя в пол перед собой. «Может быть, он ошибся, приняв меня за кого-то другого?» — рассуждала она вслух. «Полковник никогда не ошибался», — отрезал Уэйд, закинув ноги почти на середину стола, прямо на папке с секретными документами. Элси на мгновение прикрыла глаза, обреченно вздыхая, а потом резко вскинула голову. «У вас есть все эти штуки!» — она обвела пальцем кабинет, полный мониторов. «Разве нельзя что-нибудь сделать?» «Мы выпотрошили все возможные архивы, но ничего не нашли», — с сочувствием ответил Линк. «Мне жаль, что тебе пришлось пережить все это. Но пока мы не выясним, кто и зачем открыл на тебя охоту, самое безопасное место рядом с Джошем». Карие глаза взглянули на меня с прищуром. Должно быть, ей было непривычно слышать мое имя. Она нервно пожевала губу, словно стараясь придумать причину, почему слова Линка абсурдны, но даже при всей злости, бурлящей под поверхностью ее кожи, страх за свою жизнь выигрывал. Это обычный инстинкт здорового на голову человека, которому есть что терять и который не понаслышке знает, как ужасна человеческая смерть. Элси прошла через многое, но по-прежнему была полна оптимизма, строила планы, даже когда все вокруг рушилось, а ее начинания оказывались в руинах. Я восхищался ее стойкостью. «Я могу пожить у подруги?» «Исключено», — отрезал Линк. «Обещаю, что не стану выходить из дома без необходимости». Все-таки предприняла она жалкую попытку оспорить очевидное. «Я буду осторожна». Уэйд скривил рот в едкой усмешке, а пальцы Линка сжались на планшете, который он удерживал в руках. «Этого не будет!» — громче, чем следовало, выкрикнул Линк, заставив каждого из нас взглянуть на него с подозрением. Он поправил очки указательным пальцем, а потом посмотрел прямо на Элси. «Я знаю, кто помог тебе скрыться, и будет лучше, если ты не станешь никого сюда вмешивать. Для всеобщей безопасности, конечно», — добавил он, кивнув самому себе. «Линк!» — Уэйд схватил кожаную куртку и выпрямился в своем кресле, опустив ноги на пол. «На два слова!» Он встал и направился к двери, кивнув на прощание Элси. «До скорого, самозванка!» Элси пробубнила ругательство, сморщив нос, чем заработала смешок придурка. Ее губы расползлись в ответной улыбке, и уровень моего внутреннего контроля сполз до минимальной отметки на эмоциональной шкале, в то время как раздражение лишь возросло. Какого хрена она злилась на меня, но улыбалась другим? Дверь закрылась. Мы остались одни. «Ты злишься. Я скорее утверждал очевидное, чем спрашивал». «Да я просто в бешенстве, Уилл!» Она нарочно выделила имя. «Почему нельзя было сказать правду?» «Чтобы ты снова сбежала. Я должен был убедиться, что ты не рванешь в неизвестность, как только правда коснется твоих ушей». Она лишь качнула головой, закатив глаза и приложив указательные пальцы к ушам. «Бла-бла-бла! Прости, я не говорю на языке лжецов. Можешь перевести?» «Прости меня, мне жаль», — вложил больше силы в голос. «Я собирался сказать в подходящее время». «В мире, где каждую секунду кто-нибудь умирает, вообще не бывает подходящего времени». Она встала и принялась расхаживать по комнате, отчеканивая каждый свой шаг. Вся ее злость вырывалась наружу. Я тоже поднялся. «Просто представь, что я узнаю, как мой бывший парень состоял в какой-то сверхсекретной организации, а его отец, возможно, ждет, когда мою голову, украшенную базиликом, подадут на ужин. Все, во что я верила, — ложь. Вдобавок еще ты...» Выглядя еще больше расстроенной, она махнула рукой в мою сторону и замолчала, подбирая слова. «Спустя столько лет я попробовала вернуться к нормальной жизни, но и это оказалось иллюзией». «Знаю, это настоящее безумие, но все, что я делал, было для твоей безопасности». «Да ты только и твердишь, твоя безопасность! Спасибо большое!» Она недовольно фыркнула, уперев руки в бедра, принимая воинственную позу. «Я думала, это по-настоящему!» Осознание ударило в солнечное сплетение. Она была так раздражена не потому, что мне пришлось скрыть правду, а потому что была уверена, что все мои проявления внимания — тоже ложь. Ну, тогда ее ждала еще одна бомба. Я медленно стал приближаться, смакуя ее негодование, пока пульс эхом отдавался в моем мозгу. «Думаешь, все так просто?» — горькая усмешка опередила следующие слова. «Ты ведь понятия не имеешь». Я провел руками по лицу, собираясь сказать слова, с которыми планировал подождать, и о которых, скорее всего, пожалею, ведь она не была готова их услышать. Элси. Взгляд Уилла таил в себе пугающую опасность, и калейдоскоп опасений, бушующих в моей голове, затмевал зрение. Я злилась на него, ненавидела свою реальность, презирала каждую секунду времени с тех пор, как услышала отчет Линкольна. Получив сообщение от Нао, я надеялась, что бежать больше не придется. Но вот я снова на низком старте, не имея ни малейшего понятия, от чего убегаю. На минуту, когда я стояла заключенная в тепло рук Джоша в той темной каморке, мне показалось, что... от самой себя. Каждый чертов раз, когда он появлялся здесь с глупой улыбкой на лице, я хотел пробить стену его головой. Он приносил выпечку, угощая всех вокруг, а я испытывал тошноту, потому что ненавидел, что ты готовишь для него. Сначала я впала в ступор, не осознавая, о ком говорит Джош, но потом картинки стали приходить и выстраиваться в последовательность, прокручивая у меня перед глазами фильм. Кусочки моей жизни, которая теперь казалась такой далекой. Беспокойство проникало прямо в кровь, разливаясь по венам, скручиваясь в животе, разрывая сердце изнутри. Прошлое, настоящее, все перемешалось, и я прикрыла рот рукой, глядя на Джоша, который не сводил с меня глаз, наполняя воздух вокруг зловещим, горьким туманом сожалений и отчаяния. Он ни хрена не любил сладкое. Высмеивал мелодрамы и засыпал на документалках по истории. Но все равно пичкал себя всем этим, как его грёбаный брат-наркоман, потому что хотел все исправить. Взять свою поломанную жизнь и слепить из нее иллюзию счастья, американскую мечту для двоих. Джош усмехнулся, но его веселье быстро превратилось в горький смех, подпитываемый иронией. «Чёртов вор и лжец, но ты все равно смотрела на него с обожанием, а я хотел сорвать эту ёбаную маску с его лица, чтобы показать тебе его истинную сущность». Я качнула головой, отступая. «Это неправда», — выдавила слова, чувствуя, как по щекам катятся слезы. Впервые за все время на лице Джоша было столько эмоций одновременно, что казалось, будто ему больно. Он морщился и стискивал зубы, как будто слова давались ему с особым трудом, или он пытался их сдерживать, но они все равно прорывались наружу. «Это, блядь, царапает мой рассудок, Элси!» Он прикрыл глаза, дотрагиваясь до висков большими пальцами. «Я задыхаюсь, когда думаю о вас двоих вместе. Хочу воскресить его, чтобы убить нахрен за то, что он посмел забрать тебя». Мой шок погасил назревающий придушенный крик, грозивший вырваться изнутри опустошающим потоком. Ноги подкосились, но я устояла, осмысливая значение его слов. «Это не правда», — повторила еще раз, вспоминая фрагменты из нашего с Дэмианом совместного прошлого. Как легко он всегда со всем соглашался. Нао думала, что он слишком мягкотелый и безвольный. Я иногда считала, что просто его выдумала, ведь при всей своей идеальности он просто не мог быть настоящим. Я так жалел, что у меня не хватило храбрости нарушить правила. Съедал себя изнутри, заверяя разум, что так будет лучше. И, будучи лишь слабой тенью, я смогу сосредоточиться на твоей безопасности, пока вы играете в маленькую семью. Единственная слабость, которой я поддался — те чёртовы цветы. Он даже не замечал, что ты ставишь в вазу только те букеты, цвет которых совпадает с твоим восприятием. Он ни хрена тебе не знал, Элси. Буква «Д» означала «Джош». Джош стоял, возвышаясь надо мной, сокрушенный и обиженный на стечение обстоятельств и на своего погибшего друга, который вмешался в естественный ход событий. А я снова и снова прокручивала в голове те несколько месяцев, которые сейчас были подобны сну и забвению на фоне всего, что произошло с момента, как парень из бара вложил в мою руку зонтик для напитков. Две такие разные вещи — грозовой шторм и тропический лес. И если первый, несмотря на свою силу, вызывал желание завернуться в плед, то второй манил в темную неизвестность, скрытую мраком и зеленью. Вот чёрт! Какого цвета твои глаза, Джош? Я вглядывалась в омуты его зрачков, пытаясь ответить на вопрос самостоятельно, но кроме сиреневого оттенка с темными вкраплениями не видела ничего. «Что?» Он выглядел сбитым с толку. Ну еще бы, внезапно разговор свернул совершенно в другую сторону. Но я должна была знать, что Рин просто ошиблась в полумраке бара, не разглядев истину. «Какого цвета твои глаза?» — повторила, задерживая дыхание. «Зеленые, а что?» — непонимающе ответил он. И внезапно мои мозговые клетки упорядочили не только всю эту переполненную ненужной драмой жизнь, но и слова, которые говорил профессор. Существуют ловушки, в которые мы шагаем добровольно. Назовите это жаждой адреналина, мазохизмом, глупостью, да чем угодно. Любопытство порой приводит к гибели, но иногда этот риск вознаграждается поистине драгоценными находками. Легенды слагают для того, чтобы усилить страх перед неизвестностью и отчаяние, довести их до максимума, а потом поглотить разум слушателя, чтобы он никогда уже не смог вырваться. Кто-то из вождей придумывал леденящие кровь истории, чтобы люди в племени и иноземные завоеватели не совались туда, где им не место. Старейшины стремились уберечь то, что скрыто от глаз, поэтому придумывали несуществующих монстров, наделяя их разрушительной силой, таинственной и отталкивающей. Инстинкты подсказывали, что я поступаю правильно, несмотря на тот факт, что падение было неминуемо. Это была угроза совсем другого характера. На кону стояла лишь безопасность моего сердца. Но я поддалась желанию в полной мере ощутить, каково это — отдаться в лапы зверя по собственной воле. Возможно, я ошибалась, и любовь — это вовсе не размеренный ритм в груди, а нечто, поглощающее тело и разум, сметающее все на своем пути, вырывающее деревья с корнем, как стихийное бедствие, бессонные ночи и агония. Преодолев короткое расстояние, я обхватила лицо Джоша ладонями и притянула его ближе к себе, улыбнувшись уголком губ, когда его глаза расширились в неверии за секунду до столкновения наших губ. А потом и он поддался порыву, подхватив меня с такой скоростью, что ноги оторвались от земли, и я даже не поняла, как оказалась сидящей на столе Линкольна с могучим телом, расположившимся между моих расставленных ног, прижимающим безвольную меня к заваленной отчетами поверхности. То, с какой силой губы Джоша впивались в мои, а сильные руки сжимали мою талию, говорило больше, чем каждое его слово, произнесенное ранее. Все, что он скрывал и подавлял, обрушилось на нас, выбивая кислород из груди. Но и без того я не могла выровнять дыхание между поцелуями и прикосновениями, похожими на короткие вспышки тока, пробегающие между нашими пальцами и участками кожи, до которых мы дотрагивались. Что-то упало на пол. Джош зарычал, и его губы покинули мой рот, жадно спускаясь вниз по подбородку и проделывая путь к шее. Зубы впились в точку пульса, и руки Джоша сжались еще сильней. Он придвинулся ближе, хотя казалось, что ближе было уже некуда. Я почувствовала эрекцию, давящую на мой пульсирующий центр даже через слои одежды. И это еще больше распалило желание стянуть с него пиджак и рубашку. Я застонала. «Иисусе, ну не на моем же столе!» Ровным тоном проговорил кто-то, и мои руки, запутанные в волосах Джоша, замерли. Я отстранилась, чувствуя неловкость, отталкивая источник своего возбуждения на безопасное расстояние, и сползла со стола, чувствуя, как щеки горят от стыда и недавней близости. Джош тяжело дышал, не сводя с меня взгляда, в котором читалось предостережение. Он словно молчаливо кричал: «Не смей делать вид, что этого не было. Вот она, твоя правда, фиалка».